В Париже она доставила свою, наконец, проснувшуюся подопечную на дом, а затем поехала к себе отдохнуть. Она вполне заслужила этот отдых. Сон у нее был тяжелый и часто прерывался, и тогда сквозь ноющую боль во рту проступала одна единственная, ясно осознанная мысль: с Тимоном кончено. И тем не менее она ничуть не была удивлена, когда к вечеру, уснув, наконец, спокойно была разбужена звонком. Она не стала гадать, кто это мог прийти, но, отворив дверь, сочла вполне естественным появление могучей фигуры Тимона. Они не обменялись никакими приветствиями. Аннетта показала движением руки «Войдите» и прошла вперед. Он последовал за ней боком, потому что коридор был узкий. Она быстро привела в порядок постель, но ни разу не взглянула на себя в зеркало. Она лишь запахнула халат и указала Тимону на стул, а сама молча села в кресло у окна. Она ждала. Ничто в лице Тимона не выдавало его намерений. Он был мрачен и хмур. Он знал, что ему надо сказать, что он хочет сказать. Он не собирался приносить извинений. Но когда он увидел эти строгие глаза и разбитый рот, он забыл все, с чем пришел. Он видел только этот рот. И неуклюже, просто чтобы хоть что-нибудь сказать, он спросил, как она себя чувствует. Она ответила холодно: «Хорошо», не давая себе труда, что бы то ни было прибавить. И так он все еще не мог оторвать взгляд от ее рта, она сказала: «Прекрасная работа. Вы довольны?» И показала сломанный зуб. Тимон злобно стиснул кулаки и выругал самого себя: «Мерзавец!» Она-то продолжала мерить его взглядом. «Ругай меня», — сказал он. «Это лишнее, ведь вы и сами себя ругаете». С презрением ответила Анетта. «Что я могу сделать? Заплатить тебе за твой зуб? Этого недостаточно. Если бы я мог заменить его одним из моих собственных собачьих зубов». «Нет», — возразила Анетта, — «не будем говорить о собаках». Тимон растерялся, заерзал на стуле. «Чего ты хочешь? Возмещение убытков? Лучше было бы для начала попросить у меня прощения». Просить прощения Тимон не привык. Надо или давить, или быть раздавленным. Просить прощения или прощать — все это не имеет хождения на бирже, это потерянное время. Тимон счел бы более естественным, если бы она-то, в свою очередь, выбила ему зуб. Заметив его колебания, она сказала: «Не делайте этого, раз вам самому это в голову не пришло. Мне это не нужно. И я предпочитаю сказать вам заранее, что это ничего не изменило в моем решении». «В каком решении?» «Не иметь больше дела с вами». Тимон задвигал своими страшными бровями. По его лицу, по его судорожно сжимавшимся кулакам, было видно, что в нем происходит борьба. Наконец он сказал: «Заставлять себя не стану, конечно, если б я мог». Его руки снова задвигались. Аннетте он на мгновение представился Ассурбанипалом, и она увидела, как он разламывает ей хребет своей тяжелой пятой. «Но все-таки, если б я тебя спросил...» Он чуть был не сказал: «Сколько ты хочешь?» Но инстинкт предупредил его, что заговорить в такой момент о деньгах значит наверняка привести дело к разрыву. Он сказал, и сам был удивлен, услышав эти слова: «Если б я тебя попросил, если б я...» Анетта сидела, заложив ногу за ногу, рассеянная, высокомерная. Тимон с минуту смотрел, как она покачивает босой ногой, наполовину высунувшейся из комнатной туфли, и внезапно нагнулся, схватил эту босую ногу и приник к ней своими толстыми губами. Она-то тоже не стала раздумывать и не стала скрывать свое отвращение. Резко, с гневом, отдернула она ногу от морды, которая позволила себе, пусть почтительно, но завладеть ею, и при этом сильно ударила Тимона по губе. Она была в ярости. Он тоже. Он прорычал: «Значит, я тебе противен?» Она прошипела: «Да». Ах, с каким наслаждением он стер бы ее в порошок! Но он себя поборол. Склонив свою огромную побежденную голову, он проговорил: «Прости». На сей раз Анетта увидела в роли Ассурбанипала себя самое. Теперь она уж попирала ногой. Она, бритую голову негритянского царька. Видение промелькнуло мгновенно. Однако оно было так отчетливо, точно все это произошло в действительности. По телу Анетты пробежала дрожь удовлетворения, потом, успокоившись, она сказала: «Почести вам были возданы ногой. Охота кончилась. Итак, Тимон, покончим со всей этой историей». Тимон поднял голову. Эта проклятая женщина сбивала его с толку. И увидел рот Анетты, увидел рану, которую озаряла строгая улыбка. Но сломанный мост был восстановлен. Он прошел по этому мосту. «Покончим, ловлю тебя на слове. А я никакого слова еще и не сказала. Я еще не поставила своих условий. Но ты не уходишь, сказал он уверенно. Я еще ничего не сказала. Ты говоришь, у тебя есть условия, я их принимаю. Значит, ты не уходишь? Я остаюсь, пожимая плечами, сказала Анетта, пока не будут закончены текущие дела. Отлично, сказал Тимон. Это ж не завтра будет. Анетта пожалела, что неосторожные слова сорвались у нее с языка. Тимон заметил это и проявил великодушие. «Я не стану удерживать тебя против твоей воли. Если ты меня возненавидела после вчерашней сцены, я это понимаю. Уходи. Ты мне нужна. Ты для меня гораздо больше, чем секретарша. Ты моя узда. Правда, не очень весело обуздывать такое животное, как я. Я это признаю. Ты вправе сказать «довольно с меня». Ты свободна. Я тебя недостоин». Она-то была тронута.